Глава 25. 10 марта 1196 года от Рождества Христова. Джунду. После весьма значимой победы над одним из сильнейших татарских ханов, по прибытии в Джунду на монголов посыпался град подарков и званий. Темуджин, как человек, принесший голову Мэгуджин Сеульты, получил приставку к имени Ван, а его союзник Тагарил, приведший войска на руины крепости, получил лишь титул Чаудхури, что означало примерно сотник пограничной стражи. Мне же, как выполнившему все, что обещал, кинули словно кость собаке золотую пайдзу. Причем сделал это не сам император, даже не позвав во дворец на общее пиршество, где он раздал монголам титулы, а какой-то мелкий чиновник без сопровождающей свиты принес ее мне в стойбище к монголам, где я временно обитал. Просто плевок неуважения императора в сторону иностранного посольства. Вернувшись с праздника, Темуджин даже покрылся красными пятнами от такого отношения ко мне. Но я, улыбнувшись, покачал головой, положил руку ему на плечо, останавливая гневный порыв. «В священной книге моей религии сказано, ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Говорю тебе, воин степей, не пройдет и полувека, как каждый получит по делам своим. Так что оставь гнев для врагов своих, он тебе еще пригодится». Темуджин вздрогнул всем телом, услышав мои слова. Он наклонился, стараясь вглядеться в мое лицо, словно пытаясь там что-то увидеть. «Эх, засиделся я что-то у вас в гостях», — встряхнулся я, вставая. «Спасибо за гостеприимство, хлеб, соль. Пора мне в путь. Новые моря и океаны ждут меня». «Прощай, Виталий», — он наклонил голову. «Был рад встретить тебя на своем пути». «Прощай, Темуджин». Я низко ему поклонился и вышел из юрты, где снаружи меня уже ждал отряд и охрана. «Я боюсь его, муж мой». Из-за ширмы вышла Борта, положив голову на плечо мужчины. «Как никого никогда не боялась». «Страшные слова его, не спорю я», — задумчиво произнес он, огладив рыжую бороду. «Но обо мне только хорошее он говорил». «Деяния его не лучше. Оружие, что сокрушило крепость, страшную силу в себе несет», — продолжила женщина. «Я много с кем беседовала из военных и цинь, но все как один смеялись надо мной, когда я спрашивала, могут ли их пушки разбить стены каменной крепости». «Посмотрим, как они будут смеяться, когда у меня появятся такие же», — оскалился Темуджин. «Теперь я знаю силу огня и сделаю все, чтобы его себе подчинить». «А я помогу тебе, любимый муж». Борта вложила руку в мозолистую ладонь воина. «Что за бумага у вас в руках, сеньор Витали?» — поинтересовался Марко, когда мы покидали негостеприимную столицу империи Цзинь, направляясь обратно к своему кораблю. «Дарственная от монгольского воина, позволяющая торговать на его территории». Я свернул и спрятал документ, подаренный мне Темуджином на следующее утро после сражения с татарами. «А большая ли она?» — заинтересовался он. «Полмира тебя устроит, Марко?» — засмеялся я, обращая все в шутку. Он рассмеялся в ответ, будучи свято уверенным в том, что я действительно пошутил. 24 марта 1196 года от Рождества Христова. Тяньцзинь. Наконец, спустя 5 дней мы вернулись туда, откуда начали свой путь в империи Цзинь. Первым я встретился со своим учителем, который, оказывается, меня ждал. Он долго извинялся, что посольство так приняли во дворце, но я его заверил, что он тут совершенно ни при чем, лишь слегка его успокоив. Заодно показал ему бумагу, полученную от врачей Сун, по лечению отца от травмы. Он, почитав, согласился с лечением. Единственное, что, отведя меня на рынок, выбрал у аптекаря мне каких-то сушеных трав, сказав, что эта настойка позволит усилить лечение. Я, низко поклонившись, поблагодарил его и попрощался, ведь было неизвестно, когда мы увидимся вновь. Ожидающие на пристани купцы, что крупно меня подставили со своей серой, получили ее только после оплаты штрафа, 10-кратно превышающего стоимость товара. Они были причиной моего появления здесь и куча потраченного времени. Причем китайцы не спорили, заплатили молча и сразу. Я, наконец, погрузив свежие припасы и продовольствие, отдал такую долгожданную всеми команду, после которой вверх взлетели все до единого головные уборы, а крики радости команды распугали всех чаек в порту. А слово было очень простое, но так греющее душу любого, кто когда-либо долго путешествовал. «Домой!» Хотя, конечно, пока домом и не пахло, поскольку первая точка нашего путешествия была Шри-Ланка, где я познакомился и подружился с местным королем, которому и вручил свое последнее зеркало. поскольку вроде как было больше некому. Тот, уже зная его стоимость, так растрогался, что назвал меня своим другом и просил приплывать еще. Правда, то, сколько они подготовили перцы и корицы к моему прибытию, ввергло меня в шок. Просто некуда было это все грузить, а ведь требовалось учитывать, что мне еще заходить за покупками в Каликут. Выход нашелся хоть и оригинальный, но долгий по реализации. Я принял решение заменить балласт из камней на золото, которое занимало весьма приличное место в трюме. Операция была долгая, трудоемкая, поскольку нужно было не нарушить центровку и баланс корабля, но зато освободила нужную площадь, и я, с радостью оплатив королю сразу весь урожай, пошел к берегам Индии. В Каликуте меня встретили весьма уважительно, особенно шарахались арабы, едва завидя мой отряд, сразу переходили на другую сторону улицы. Я даже еще раз удостоился приема у Заморина, который расспросил сначала о битве с арабами, затем поинтересовался о пути, который я проделал, уплыв от них. О Китае я говорил легко и спокойно. Это была не та информация, которую следовало скрывать, так что расстались мы довольны друг другом. Он попросил приплывать в город чаще, поскольку такие торговцы были ему приятны. Я пообещал, заодно заглянув на рынок, где компенсировал утрату своего пояса и бирманского рубина, прикупив и то, и другое, еще большего размера и стоимости, ввергая заодно в шок торговцев производимыми тратами. Я, конечно, посматривал на последний рубин, который был побольше размеров, чем первые два, но рука не поднялась его купить, поскольку он и правда стоил каких-то запредельных денег. Ну и дальнейший наш путь был чередой штормов и штилей. Но в отличие от дороги сюда, ни один человек из команды даже не подумал бунтовать, поскольку в трюме корабля лежала доля каждого за это путешествие. Из-за нее даже самый молодой матрос готов был перегрызть другим горло. Моя задумка полностью окупилась. Так что, когда мы вырвались из зоны штормов рядом с южным побережьем Африки, дальше уже путь был намного спокойней. Когда же показались очертания берегов Гибралтара, знакомые многим из них, крики радости и молитвы небесам были принесены не однажды, а уж сколько раз мое имя упоминалось в этих молитвах и подсчету не подлежит. Все как один свято верили, что с таким штурманом, как я, им любой морской путь нипочем. 12 декабря 1196 года от Рождества Христова. Венеция. 9 долгих месяцев мы шли по пути домой. И вот, наконец, к нескончаемым крикам радости моряков, а также команд встречных галер, которые, завидев наш корабль, тут же бросали все свои дела и шли вслед за нами, составив весьма почтенный эскорт, мы прибыли в порт в сопровождении едва ли не сотни кораблей. Поскольку каждый из матросов знал, какой ценности груз мы везем, то действия по прибытии домой были мной многократно отрепетированы еще в море. Несмотря ни на что, причаливаем только у дока в арсенале и ждем охрану от обоих домов – Дандола и Бадаэр. Затем, после спада народного внимания, каждый получает свою долю и под охраной возвращается домой со своими родными. Об этом я пообещал позаботиться, поскольку прибывшая команда стала лакомым куском для любого вора или грабителя. И мне было совершенно не нужно, чтобы они лишились денег, едва только прибыв после такого длительного путешествия. Дальше уже были не мои проблемы, но матросы и сами это понимали. Кто-то даже просил оставить все пока на Елене, чтобы они позже могли это забрать, когда все внимание к нашему прибытию успокоится. Я не был против, говоря только, что я лично весь свой груз сниму в первую же ночь, чтобы не оставлять никому соблазна покуситься на него. Проходя мимо пристани, где все прибывал и прибывал народ, команда приветственно махала руками, получая восторженные вопли взамен. Так что, когда мы прибыли ровно в то место, откуда уходили, я не был удивлен количеством охраны, которая окружила забор арсенала, чтобы к нам не прорвалась толпа. С булькающим звуком лег на дно якорь, и я распорядился. «Вы все знаете, повторять дважды нет смысла. Увидимся через месяц здесь, на этом самом месте. Сейчас я спущусь первым, договорюсь об охране тех, кто захотел забрать груз с собой сразу. Вы пока можете получить свое у квартирмейстера и старшего помощника капитана». Радостные крики были мне ответом. Матросы и боцманат стали организовывать очередь. Я же спустился по сходням, попав в крепкие объятия сначала отца, а затем и своего компаньона. «Надеюсь, ваши подвалы достаточно большие, сеньора Франческо», тихо шепнул ему я, когда он пригнулся, чтобы меня обнять. «Приказал расширить, Виталий, как только ты отчалил». Довольно хмыкнул он. Став серьезным, я договорился с обоими взрослыми как об охране команды, так и корабля, посвятив их в то, что ночью мне потребуются все сходные руки, чтобы разгрузить бригантину, В том числе нужно будет заменить балласт на камни, чтобы Елена не перевернулась, как об этом многие мечтали в свое время. А позволь спросить, дорогой сын. Энрико прошептал это совсем тихо. А что у тебя сейчас вместо балласта? Конечно, золото, отец. Шепнул я ему также на ухо, вызывая ошарашенный взгляд и недоверчивую улыбку. Выполняя все свои обещания перед командой, я организовал сначала торжественную встречу с народом, ожидавшим нас за стенами арсенала, который, кстати, разросся со времени моего отбытия раза в два. А затем, когда возгласы, охи, вздохи закончились, и все услышали первые новости о том, где мы побывали и что видели, пришлось подождать, чтобы люди хоть немного разошлись, пообещав более полный рассказ завтра на площади Святого Марка. Только на этом условии нас отпустили по домам. Вот тут уже я стал выпускать под охраной команду, и матросы, трепеща над своими ношами, попадали в руки родных, которые не хуже их самих понимали, что те могли привезти. Так что лишь спустя 4 часа я остался наконец с сеньором Франческо, наблюдая, как разгружают ящики со специями. «Как обстоят дела с зеркалами?» — тихо спросил его я. «Не так хорошо, как мне бы хотелось», — признался он. «Выпуск мелких наладили, но вот с качеством больших имеются проблемы. Так что без тебя, похоже, не добиться нужной четкости. Поэтому производство было временно приостановлено. Я прочитал оставленные инструкции, чтобы мы не производили брак». «Ничего, пока нам будет чем заняться», — кивнул я на груз. «Действуем, как и планировали. Никаких массовых выбросов и снижения цен. Подождем спада ажиотажа на то, что начнет сейчас продавать команда. Затем будем понемногу продавать и свое». Он понятливо кивнул. «Да я с трудом представляю стоимость этого груза, зная водоизмещение Елены». «Главное — правильное хранение, чтобы мы продержались на привезенном хотя бы пару лет». Я прищурился. «Надеюсь, мне этого хватит на мои цели». «Виталий, побойся Бога!» Компаньон всплеснул руками. «Куда еще больше-то?» «Я все еще хочу себе нормальный корабль», усмехнулся я. «Как вы помните, Елена была лишь опытным образцом». Он демонстративно схватился за сердце, вызвав у меня приступ смеха.